со всех ног бросился бежать к матушке Дзя. Матушка Дзя тут же распорядилась, чтобы послали подходящего человека сопровождать Бао Юя. «Проведай друга и скорее возвращайся», — напутствовала она. «Смотри, не засиживайся». Бао Юй помчался к себе, переоделся и выбежал из комнаты. Коляску еще не подали, и он в волнении стал метаться по залу. Вскоре подъехала коляска. Бао Юй вскочил в нее, а Лигуй и Миньянь пошли следом. У ворот дома, где жила семья Цинь, было безлюдно. Бао Юй устремился во внутренние покои, а следом за ним поспешили слуги. Две дальние родственницы Цинь-Джуна, невестки и сестры, в страхе бросились в рассыпную. Цинь-Джун уже несколько раз впадал в забытье, и под ним меняли циновку. Меняли циновку — образное выражение, обозначающее умирающего человека. Увидев его, Бао Юй не смог сдержать рыдания. «Не плачьте», — уговаривал его Лигуй. «Брат Цинь-Джун от болезни сильно ослабел. На Кане ему лежать неудобно, вот его и перенесли оттуда. Своими слезами вы только расстраиваете его, господин». Бао Юй перестал плакать. Он приблизился к Цинь-Джуну и увидел, что тот с закрытыми глазами лежит на подушке и тяжело дышит, и лицо у него белое, как воск. «Брат Цинь-Джун, это я, Бао Юй!» — позвал он. Он окликнул три раза подряд, но глаза Цинь-Джуна по-прежнему оставались закрытыми. «Бао Юй пришел!» — еще раз сказал Бао Юй. Цинь-Джун давно уже был без сознания, и только в груди еще теплилось дыхание. Он уже видел, как целая толпа демонов с веревками и с бирками, на которых записан приговор ему, готовы броситься на него и утащить с собой. Но разве душа Цинь-Джуна могла согласиться сразу уйти? Нет, Цинь-Джун помнил, что в семье некому присматривать за хозяйством, что Джинэн еще не обрела себе приюта, и он умолял демонов хоть немного отсрочить исполнение приговора. Однако демоны были бесчувственны и еще упрекали Цинь-Джуна. «Ты ведь грамотный, читал книги. Неужели ты не знаешь поговорки? Если Янь-Ван велит тебе умереть во время третьей стражи, кто посмеет оставить тебя в живых до пятой? Мы, обитатели царства тьмы, бескорыстны и никаких поблажек никому не делаем. Не то что обитатели царства света, у которых всегда находится множество всяческих отговорок». И вдруг среди этого шума душа Цинь-Джуна услышала: «Бао Юй пришел», и еще настойчивее стала умолять: «Почтенные духи, будьте хоть немного милосердны, отпустите меня поговорить с другом, и я тотчас вернусь». «Какой еще там друг?» — зашумели демоны. «Я вас не стану обманывать», — продолжал просить Цинь-Джун. «Это внук Жунго-Гуна, детское имя его Бао Юй». Как только главный демон-судья услышал это, он сразу пришел в замешательство и с бранью обрушился на бесенят. «Я же говорил вам, давайте отпустим его. Вы меня не слушали и своим шумом и гамом привлекли сюда человека, которому покровительствует судьба. Что теперь делать?» Заметив нерешительность судьи, все демоны замахали руками, затопали ногами и стали вслух выражать свое недовольство. «Эй, старый, ты же раньше был грозным и могущественным, а сейчас боишься таких слов, как Бао Юй? Драгоценная яшма, ведь он принадлежит к миру света, а мы к миру тьмы, и нам до него нет никакого дела». Главный демон-судья еще больше распалился, стал кричать и неистово браниться.